Как лучше всего выразить эту идею? Иногда это называется стратегией, объясняющей, как именно конструировать само сообщение, в отличие от того, что именно оно должно нести. Даже если основная идея до блеска отполирована, как показано в предыдущем разделе, выразить ее можно совершенно по-разному. Если четырем разным командам дать один и тот же бриф с одной и той же базовой идеей, мы обязательно получим четыре разных трактовки и четыре разных рекламных кампании. Все команды будут отталкиваться от одной и той же идеи, рассматривая ее под разными углами. Когда я пишу бриф, то именно в этой части чаще всего экспериментирую, излагаю множество идей, которые, скорее всего, будут немедленно отвергнуты. Но я уповаю на то, что одна из них все же увлечет и вдохновит креаторов. Здесь я приведу только один пример, продолжая рассказ, начатый в предыдущих главах. Это история рекламной кампании для Polaroid. Ее бриф во многом был основан на уникальной возможности сделать неповторимый снимок и сразу же его проявить. Основная идея кампании была такой. Polaroid. Снимок — только многообещающее начало. Как лучше всего передать эту идею? У аккаунт-планера Келли Эванс Пфайфер было множество предложений. Я приведу лишь некоторые. Может быть, показать необычные инноваторские способы использования Polaroid дома и на работе. Показать Polaroid как участника процесса, как средство, а не как цель. Или показать последствия, которые вызвал снимок Polaroid, цепь событий, к которым он привел. Я сделала снимок потому-то и потому-то, чтобы достичь какой-то цели. Подумать о том, что Polaroid — средство общения. Мы говорим на языке Polaroid. Обратите внимание на слова «может быть», «возможно», «подумать о том». Это предположение, а не предписание. Бриф рекламной кампании «Интересная проявляется картина» во многом основан на этих идеях. Сама фраза «смотри, что проявляется» гораздо интереснее фразы «снимок только многообещающее начало». Интереснее и адекватнее, ведь снимки Polaroid проявляются буквально у нас на глазах. Эта фраза-находка как раз и показывает, кто в агентстве творец, креатор, а кто нет. Она выразила намного более стильно и лаконично то, что имели в виду мы, не творцы. Вот пример печатной рекламы для Polaroid. Одна женщина замучилась с соседской собакой, та постоянно делала свои дела на ее лужайке. С помощью камеры Polaroid женщине удалось сфотографировать собаку на месте преступления и доказать соседке, что ее питомец не слишком хорошо воспитан. В другой печатной рекламе незадачливый хозяин компании «Уау» сделал на Polaroid снимок и отправил его фирме по изготовлению вывесок. Фото показывает, что рабочие повесили его вывеску вверх ногами, и она читается как «мам», «мама». Его письмо очень короткое. «Уважаемые господа из компании «Вывески вверх ногами», вы ослы». Действие одного из телевизионных роликов «Архитектор» происходит в архитектурном бюро. Идет напряженное заседание. «Да-да, совершенно с вами согласен», — говорит один из присутствующих, тыча карандашом в план. Его партнер с ним не соглашается. «Как я объясню это клиенту?» Звонит телефон. Первый партнер берет трубку. Женщина-архитектор, присутствующая на встрече, восклицает. «У нас нет времени». «Это Джефф», — строго говорит первый партнер. «Привет, это я», — звучит женский голос в телефонной трубке. «Привет, что случилось?» «Как работа?» Коллеги вращают глазами, показывают на часы и обмениваются сердитыми взглядами. Человек с телефоном отходит в самый дальний угол комнаты, насколько позволяет провод, и приглушенным голосом отвечает. «Я занят, очень занят. Что случилось?» «Не хочешь заехать домой на обед?» Коллеги продолжают бросать на него красноречивые взгляды. «Нет, нет, я сейчас не могу. Мы тут кое-что обсуждаем, и я не могу уйти. Это очень важная встреча. Очень важная». При этом он знаками показывает коллегам, что уже заканчивает. «А ты заглянул в свой портфель?» — спрашивает голос в телефонной трубке. «Ты меня убиваешь!» — бормочет наш герой, зажимает ухом телефонную трубку и расстегивает портфель. Мы как бы находимся внутри портфеля, в котором нетерпеливо шарит наш архитектор. «Сейчас, сейчас. Утром я туда кое-что положила», — продолжает женский голос в трубке. Архитектор достает фотографию Polaroid. Мы видим только ее обратную сторону, но глаза архитектора расширяются, и у него перехватывает дыхание. На экране возникает логотип Polaroid и слоган «Смотри, что проявляется». Мы слышим, как герой говорит: «Дорогая, я буду через 10 минут». На такое способен только Polaroid. Во втором ролике хозяйка ругает собаку за то, что она перевернула мусорное ведро. «Плохая собака», — говорит она, грозя пальцем, и печальная бессловесная собака безропотно сносит порицание. «Плохая, плохая собака». В это время на карнизе за окном мы видим кота довольно зловредного вида. Хозяйка уходит. Собака засыпает, но просыпается от шороха. Кот снова подкрадывается к мусорному ведру. Собака понимает, что ее опять будут несправедливо ругать. Она представляет себе грозящий палец хозяйки и ее слова «очень плохая собака». Кот роется в мусорном ведре. Собака в панике. Она отчаянно ищет способ остановить кота. Скалка — это неплохая идея, но до нее не достать. До разделочного ножа тоже. Потом собака замечает камеру Polaroid, и, ага, у нее появляется идея получше. На экране слоган «Смотри, что проявляется». Мы снова видим собаку, она сидит в коридоре. Дверь открывается, заходит хозяйка. Собака держит в зубах снимок кота, выглядывающего из мусорного ведра с куриной костью в зубах. «Ой, что это?» — восклицает хозяйка, и ролик заканчивается.